«Что это?» — спросила со страхом одна снежная баба другую. «Тссс, только не показывай, что боишься!» И они юркнули под каменные своды ворот, оклеенных новогодними афишами о елках и цирковом представлении. Митя увидел, как они исчезли в маленькой двери, и нырнул за бабами. Они шагали по крутым каменным ступеням темной винтовой лестницы. Задрав голову, Митя крался за ними. Тяжело дыша, бабы прыгали через ступеньки. Продажная душа, идущая впереди, налетела в темноте на дамский велосипед. Он упал на бабу, она на вторую. С криком они покатились вниз, чуть не свалившись на Митю, который едва успел спрятаться за выступ. Бабы встали, ощупывая сначала себя, потом велосипед. «Мой велосипед!» — взвизгнула продажная душа. «Значит, черная тут!» И, прислонив велосипед к стенке, ринулись наверх. Митя за ними. Бабы обе подняли головами люк и увидели старичка. Сразу начали кричать. «Она нас надула, украла сердце!» Они влезли в башню. Продажная душа орала. «Дала воровок, сама воровка, но таких, — бумажная душа причитала, — я ей покажу, я про нее все напишу в волшебную канцелярию». Митя видел и слышал это сквозь щель люка, но люк захлопнулся, и хотя вопли и крики продолжались, Митя уже не разбирал слов. Рядом с люком, чуть в стороне, Митя увидел совсем маленькую чугунную дверь, закрытую снаружи заржавленной задвижкой. Обеими руками он вцепился в задвижку и, налегая всем телом, открыл, толкнул дверцу. Оказалось, еще выше вела совсем крутая, похожая на штопор, чугунная винтовая лестница, и откуда-то сверху слышалось мерное и хриплое дыхание какого-то чудовища. Митя в нерешительности замер, собрался бежать, но вспомнил о Леле, о ее сердце и храбро полез наверх. Он увидел перед собой огромные зубчатые колеса. Некоторые двигались, а некоторые будто стояли. Оказалось, хрипело не чудовище, а старинные башенные часы. Сквозь их громовое тиканье Митя опять услышал вопли снежных баб. Осторожно Митя пошел по колесам, стараясь не попадать под зубцы, потом лег на самое толстое и самое неподвижное колесо и, обхватив его обеими руками, просунул голову вниз. Он увидел сверху картину, которую маятник то открывал, то закрывал. Продажная бумажная душа кричали уже что-то невообразимое, захлебываясь в угрозах и жалобах. Наконец старый год ударил рукой по столу, и все стихло. «Черная душа?» — спросил он. «Чего они хотят?» Черная душа коварно улыбнулась. «Они?» Но продажные бумажные души заорали. «Это не мы, это она!» — сказала. «Да здравствует Новый год!» Старичок не расслышал. «Да здравствует кто?» Продажные бумажные души отступили, пытаясь спрятаться друг за друга, пока не ударились об стенку. «Сами видите, с кем имеете дело!» — сказала черная душа. «Вижу», — саркастически сказал старый год. «Противно на вас всех смотреть». Он снял с сосуда фарфоровую крышку. Митя ахнул, увидев сердце Лёли в какой-то жидкости. Бумажные продажные души вытянули головы и заглянули в сосуд, где лежали часики. Старый год опять закрыл сосуд фарфоровой крышкой. «Эти часы 1000 лет назад сделал сам Антонио Сигеди. Он делал их всю жизнь. Днем Антонио Сигеди был инквизитором и пытал поэтов, алхимиков и часовых дел мастеров. А по ночам, запершись в башне, Антонио выращивал белые лилии и делал вечные часы на 7 философских камнях. Вот эти самые. А чтобы самому не попасть на костер инквизиции, написал на них «Артель, игрушка, первый сорт». «Эх, если бы такие часы продать!» — мечтательно сказала продажная душа. Старый год поморщился. «Да, если б ты была царицей, ты бы распродала все на свете. Даже звезды в небе, даже муравьев по штуке». «Будьте спокойны», — самодовольно сказала продажная душа. «Муравьев я бы дешево не отдала, у них спирт». «Замолчи», — сказал старый год. Он уселся и сказал. «Итак, сегодня 31 декабря, эти часы исчезнут из мира, и время остановится. Обсудим, каким будет мир, в котором время стоит». «А общее собрание?» — обрадовались бабы. Бумажная душа вытащила чернила. «Сперва решение, а потом собрание». «Нет», — сказал старый год. «На этот раз каждый будет говорить сам за себя. Ваше предложение?» Митя увидел, как бумажная душа подняла руку. «Можно мне?» Она встала и, стуча карандашом по столу, сказала. «Предлагаю А. уничтожить все календари на Новый год. Б. отпечатать 31 декабря 365 раз, чтобы, когда открывают листок календаря, всегда было 31. В. образовать комиссию по ликвидации слов «час», «сейчас», «тотчас», «подчас» и также выражений, которые «час» не равен «час», «стоять на часах», «не по дням, а по часам», «час от часу не легче», «калиф на час», «в добрый час», «без году недели» и тому подобных. Старый год удовлетворенно кивнул. Продажная душа льстиво сказала: «Начинается золотой век». «Какой век?» — крикнул старый год. «Никакого века». «Ах, да, это раз года не будет, то не будет и века», — сказала продажная душа. «Я позабыла». «Странная забывчивость», — сказала черная душа и многозначительно посмотрела на старика. Старый год продолжал: «Ни века, ни года, ни месяца, ни дня, ни часа, ни минуты, ни секунды». Глядя сверху, Митя зевал. Ему было скучно, и, кроме того, он отсидел ногу, потеряв